меня такой вопрос. Как объяснить людям, что Собчак и другие организаторы полосного движения враги? Потому что для них это эффективные люди, которые многого добились в жизни. И они приводят пример. Вот смотри, вот какой-то человек, Вася, он ничего не достиг, поэтому просто им завидует. Как объяснить? Вася, я достиг. Да? Но мне этот вопрос об успешных людях, да, это самый мерзкий вопрос, который может быть. То есть вы говорите... Микрофон не слышно. Не слышно? Я говорю о том, что вы говорите о том, что вот эти успешные, они неуспешные. Собчак успешная. Я говорю о том, что успешный вор, да, это низкое существо. Почему он успешен? Чем успешна Собчак? Чем успешен этот самый Касьянов? Тем, что он сумел обокрасть Министерство финансов? Чем успешен Немцов, пудель ельцинского режима? Тем, что он воровал нефть сначала в Нижнем Новгороде, а потом в Москве? Чем успешны эти люди? Кто они такие по отношению к вам? Что они сделали? Я понимаю, успешный человек, Королёв. Я понимаю, успешный человек, я не знаю, Товстоногов. Я понимаю, успешный человек какой-нибудь, так сказать, ну, в конце концов, хай-тековский менеджер, который изобрел что-то новое. Да, но при чем тут эта успешность? Что это за гипноз? Что это за гипноз? Спросите того, кто говорит, Вась, а в чем она успешна? В соответствующем древнем ремесле, которое на греческом называлось «гатера», изящным словом «гатера», а по-русски называется другим словом, и она гордится, что она успешна в этом, так что ты мне хочешь сказать? Что мы будем целовать ботинки этим успешным тварям? Ну ты целуй, а я не буду, и я позову других, кто тоже не будет. Хватит! Сколько можно? Эпоха социального высокомерия безнаказанного позади. Она сидит, смотрит на меня дрожащими глазами, говорит, вы хотите разбудить классовую рознь? Ну, она понимает, статья Конституции, что меня посадят. Она думает, что я страшно боюсь. Каждую минуту, у меня на каждой черте моего лица написано, как я боюсь оказаться в тюрьме. Просто невероятно, до ужаса, до колика. Я боялся в 91-м, в 93-м, всю жизнь боюсь, только это. А говорю, милая, это вы разжигаете социальную рознь. Вы сказали о революции норок. Вы сказали о креативном классе гегемонии, но если вы говорите об этом, то я вспомню стихи Бертольда Брехта, который пел Высоцкий на Таганке. «Меня учили в школе, закону мое не твое. Когда я все это усвоил, я понял, что это не все. У одних был сытный завтрак, другие кусали кулак. Вот так я впервые усвоил понятие «классовый враг». Перед нами национальный и классовый враг. И не говорите мне о том, что к врагу ходят, чтобы его перевоспитать. К врагам ходят на поклон. К ним ходят целовать ботинки. К ним влекутся, потому что видят в них силу. И если кто-то другой не скажет, сила – это мы, то страна окажется в ситуации польского нашествия, смутного времени, исторического паралича, который на этот раз будет последним. Успешны они. Я знаю, в чем они успешны. В том, как хаустствовать, как предавать, как воровать и как распутничать. А другой успешности у них нет. Четыре слагаемых формулы богатства в России. Распутство, предательство, хаустство и воровство. Все. Меня спрашивают, ваше отношение к визиту Калашникова, КПРФ, к Макфолу? Я на этом этапе воздерживаюсь от критики КПРФ. Идет борьба за Зюганова. Либо Зюганов уйдет в сторону от оранжевых, либо не уйдет. Меня сейчас не интересует Калашников. Меня не интересуют другие люди. Меня интересует Зюганов. Он кандидат в президенты. Для него сейчас наступает вопрос выбора, которого не было никогда. он всегда держался коммунистическо-патриотической, такой националистической, разумно-консервативной линии. Если сейчас он уходит к либералам, понимая, что это американцы, это его жизненный выбор. Если он остается верен прежнему жизненному пути, я его буду поддерживать. Но даже если он уйдет под эту сторону, я скажу, что я занимаюсь только слежением за честностью выборов. Я никогда не поддержу власть на выборах. Все это уже слышали, и все мои, так сказать, скажем так, симпатизанты на протяжении всего этого года непрерывно попискивали, что вы ждите, ждите, Корбиньян придет и рано или поздно призовет всех за Путина. И чего я сделал на последней передаче «Исторический процесс перед выборами»? Я сказал прямо противоположное. Я боюсь совсем не того, как именно со мной будет вести себя власть. Этого никогда не боюсь. Я боюсь, как бы не привести людей к оранжевым. Я не могу сделать так, чтобы все мои усилия полутора лет разбудить людей были использованы потом силами, которые всегда приволокут на нашу шею оранжевых. Я не могу сделать так, чтобы народ откликнулся на меня, а политически победил Сванидзе. А речь сейчас идет об этом. Собчак хуже Сванидзе. Но ведь они сейчас пользуются всем тем, что сделал Зюганов. И какая-то часть постоянно приходит туда. Кстати, поскольку приходит минимальная часть, еще опаснее, как если бы пришли все. Все бы пришли, ну, может, силой стали, да? А сейчас происходит другое. Но я думаю, что Зюганову удастся оторвать от оранжевого. Я буду нечеловеческие усилия предпринимать для того, чтобы это произошло. И ради этого я снимаю всю критику в его адрес. Я не буду сейчас критиковать коммунистов перед выборами президента. Я создам вместе с ними штабы, я помогу им проконтролировать честные выборы, я сделаю для них все. Но только в одном случае. Чтобы не было того, что я назвал сучьей свадьбой. Чтобы не было над будущими комендатурами двух знамен, американского и красного, чтобы красное знамя не было осквернено. Вот это единственное ограничение. С того момента, как это, этим запахнет, я буду вести себя иначе. Но в любом случае крайне сдержанно и никогда не так, чтобы вот люди голосуйте за Путина, другого нет, он то меньшее зло, Беннимани. Это не я так буду говорить. Никто от меня этого не дождет. Можно, вот насколько сейчас реально, рассказать кое-что о последовательности событий, таких больших, которые ожидаются в ближайшие 2-2.5 года и которые ограничивают нас во времени? Пожалуйста. Первое событие – это переворот в Сирии. Дальше начинаются действия в Иране. Если они захватывают Иран, они контролируют Среднюю Азию, Кавказ, да? И большую часть всего Ближнего Востока. Контролируя это, они рано или поздно берут нас в кольцо. С момента, когда они подберутся туда, они начнут заниматься нами уже не так, как сейчас. Будет организована война среднего калибра, может быть, с талибами на юге, может, на Кавказе, а может быть, им удастся и на Украине. Это будет зависеть от того, как быстро будет развиваться кризис. После того, как это все замкнется, да, они начнут оккупационные действия. Если им к этому моменту удастся окончательно разложить власть и все прочее, они постараются сделать это тихо. Если нет, то весь сценарий опережающего ядерного удара первого уже разработан. Они успокаивают русское население, что они сделают удар аккуратно, погибнет не более 10 миллионов, все остальные выживут, и в этом первом ударом будет уничтожено все. За это время будет достроена система противоракетной обороны, которая парализует наш удар возмездия. Это их главная задача. Они ничего не начнут, пока они не построят противоракетную оборону такого типа. Они ее продвигают, как вы видите, лихорадочно. Америка сошла с ума. Она готовит ядерную войну. Она никогда не отдаст власть. Она продвигает вперед такие структуры, как Аль-Каида или талибы. Она стратегически перешла к новой философии неразвития мира. Она стала реакционным государством. Я никогда не говорил, не люблю говорить ни про народ, ни про государство, что оно реакционное. Оно стало реакционным государством, которое продвигает к власти мировой реакционный класс. Класс, который отказался от развития и навязывает человечеству модель глубочайшего неравенства и несвободы под крики о демократии. И примерно такие этапы. На каждом из этих этапов мы все будем отбивать. Уже к моменту ливийских событий мы достаточно напугали Израиль, чтобы Израиль стал помогать Каддафи. В Сирии мы парализуем с помощью этого американские действия, потому что страшный сон – это смыкание братьев-мусульман в Египте с братьями-мусульманами в Сирии и Иордании. Иран не допускает смены Асада, несмотря на то, что с точки зрения концепции иранского возрождения мирового, он должен приветствовать приход к власти братьев-мусульман. Формируется новый мир. Но многое открываются глаза. Мы постараемся навязать американцам очень серьезные периферийные бои. Кто-то из моих друзей говорит о том, что Каддафи жив, но я не буду об этом распространяться. Это все-таки вопрос сугубо не публичный. В любом случае, как вы знаете, в Ливии было восстание, будет еще более мощное восстание. Американцы наедятся там дерьма. Мы постараемся удержать Сирию. Это сейчас ключевое в международном процессе, ключевой такой поворотный механизм. Это еще одна причина, по которой американцам очень хочется дестабилизировать Россию с помощью Собчак и других, Навальных и компаний, потому что мы уперлись в Сирии, а у них цитнут. Им надо быстрее проламываться оттуда в Иран. А мы уперлись. Взяли и уперлись. Это же видно. В стране проводится чудовищная внутренняя политика, но там есть элементы амбициозности у этого субъекта нынешнего, властного, который не дает американцам прорваться в Сирии. Они в полной ярости, полной. Нужно это смести. Поэтому мы играем во время, но вы услышите меня. Вся игра во время с этим субъектом, вся игра с ним во время не стоит ломаного гроша, если это время никто не использует. Мы покупаем лишний год и так далее, я ношусь по миру, чтобы этот процесс не происходил слишком быстро, но мы надеемся на рост чего-то здесь. И вы же видите, что ничего кроме вас самих нет. Значит, просто проникнитесь чувством исторической ответственности и донесите его до пикетов и до сбора людей на митинги. Вот пусть не будет разницы между этим чувством исторической ответственности, чувством «я могу», да? Чувством преодоления собственной трусости и неполноценности. Да-да, речь идет только об этом. Вот пусть не будет этого всего, пусть люди сумеют это найти какой-то огонь любви и ответственности и выжечь им этот мусор из своей души. Это безумно важно, никто за вас это не сделает. Не сетуйте на то, как плохо организована работа. Мы убиваемся по 24 часа. Действуйте. Действуйте, а не спите. Иначе страна окажется к 2014-2015 году чудовищно безвыходном положении. Это будет реальный конец русской истории. Мне так кажется. То есть я почти уверен. И я бы ни в коем случае не отдавал столько сил, так сказать, всяким занятиям мне не свойственным, да, если бы я в этом не верил. Ну, по крайней мере, я бы не проводил сейчас этого митинга 4 числа, и вы мне поверьте, что это стопроцентно моя инициатива. Стопроцентно. Это я гавкнул, кинул камень в эту лавину, ленивую, полукриминальную, так сказать, сонную, она возбудилась. Я даже не знаю, что они говорят, у них там язык, от которого страшно становится. Да? Что они там говорят братанам по поводу того, какие страшные силы губят русский народ, я не знаю, но они зашевелились, да, вот зашевелились. А потом зашевелились какие-то околовластные системы, и все пришли в движение. Сейчас там в Москве будет изменен режим метро в день митинга. Он будет чаще подавать. А что делать, если все туда прутся? Да, в этом есть какие-нибудь идиотские слагаемые, кто-то кого-то сгоняет. Плевать. Плевать. Это политика. Это политика. Сейчас вопрос заключается в том, чтобы те утерлись. Говорят они безумное количество фигни. Ну, в Единой России плохо не то, что она партия жуликов и воров, а в том, что она вот. Чувствуешь, какая кость? Но это наши сограждане с этим компонентом. А на радиостанции «Дождь» они дают интервью какого-то члена «Единой России», который потом плачет и говорит: «Меня в Москве не было». Они взяли человека, они другого человека с другим голосом показали и сказали, что это я сказал, что это митинг «Единой России». Я, говорит он со слезами на глазах, я сейчас еду на BBC говорить им, что они твари, а уже поздно. Уже поздно. Потому что с той стороны, Бог знает что. Либеральные высоколобые средства массовой информации договорились до того, что теперь Путин приказал одних людей вести на Поклонную гору, а других вести для подрыва туда. То есть, иначе говоря, Путин собирает митинг Зюганова за 30 дней до выборов. Да, и никого, кроме Кургиняна, для того, чтобы его провести, нету. Вообще нет. Да? Ну что? Это Кащенко. Но люди беснуются, у них почва уходит из-под ног. В тот момент, когда это выровняется, чаша эти завтра, если они выровняются, это может быть любая провокация, что-нибудь. Любая. Это не то, чем мы вот так вот держим, как мы держали 24 декабря и будем держать 23 февраля. Это не это, это рыхлая масса. Но если мы это выдержим и там победим, мы их остановим. Они прижмут хвосты. А дальше нужно действовать еще более решительно. Может быть, нам удастся отбить атаку мартовскую, потом нужно будет дотянуть до мая, потом это все начнет гнить, а поэтому будут бить, бить и бить. И тут я вам говорю, какие 12 лет? А помните, люди, вы же интеллигентные люди, вы что, не видите, что вокруг вас? Если бы вы все жили в заграничных виллах, вы бы могли питать эти утопии. Но вы же живете в Москве. Вы же не видите, что никаких 12 лет нет. Пожалуйста, следующий. Как объяснить людям отличие оранжевой оппозиции от всей прочей оппозиции? И прежде чем вы начнете отвечать, маленький вопросик еще дополнительно меня попросили задать. Что делает вот на митинге Шевчук? Шевчук? Хрен его знает, он у них там сидит, они ему заплатили, то я не сторож брату моему. Нет, Юрий Шевчук. Я знаю, что он там торчит у этих самых оранжевых. Откуда я знаю, что он там делает? Я не сторож брату моему. Я не сторож брату моему Шевчуку. Он там блажит, нанюхался, приперся, рассказал сказки. При чем тут он? Ну, как бы великий... советский режиссер Охлопков говорил про актеров, что актеры это те же дети, но с большими пиписьками. Но я что могу сказать про Шевчука? Это великий, это Наполеон нашего времени. Великий политик, так сказать, мудрейший человек, превосходящий сразу Рузвельта и Деголя. Я не... Ура, ура, вау, вау, круто, круто. Меня это не интересует. Вы меня спросили, что такое оранжевый и чем они отличаются. Первая черта. Первая черта. Фантастическое социальное высокомерие. Народ генетического отребия. Говорят о своей нации. Французы порвали бы в клочки. Это только русские могут терпеть. Я не призываю к антикоррупционным действиям. Я просто вам рассказываю, о чем идет речь. Первое. Креативный класс-гегемон будет договариваться с Чубайсом. Народ пошел нафиг. Нахуй, нахуй. Как они говорят. Да? Третье. Этот креативный класс – это вообще такая конструкция. Спасибо большое. Очень странная. Такой Флорида, американец, который ее изобрел. Она очень коварная там конструкция. Там считают, что геи есть главный фермент креативного класса. И так далее. Там... Но, как бы это все не было прикольно, там сказано, что основа, я повторяю, инженеры, врачи, учителя, ученые. Немцов говорит, это офисные работники, креативный класс. Офисные работники, это сойти с ума. Ко мне приезжают вот в этот самый закрытый клуб антиоранжевый, приезжают крупнейшие хай-теков со страны. Озираясь по сторонам, спрашивают, что происходит. Говорят, что они этих ненавидят просто, ненавидят каких-то там оранжевой площади. А они говорят, что они креативный класс. Это социальная высокомерие. Вторая черта. Государственная деструкция. Ну хорошо, ты хочешь честных выборов, ну ты их проводи. Но они же сказали, что если Путин выиграет абсолютно честно, и ни одного бюллетеня не будет, это все равно нелегитимно. Нелегитимно, слышите? Доверия нет. У кого доверия нет? У креативного класса. Без креативного класса сделать нельзя. Продыхнуть нельзя без креативного класса, понимаешь? Продыхнуть без него нельзя. Это вторая черта. Дальше. Деструкция развивается. Нам нужна парламентская республика. Как ты ее сделаешь? Почему парламентская республика? Нам нужно учредительное собрание. Нам нужно конституционное совещание. Нам нужно что-то. Они разваливают страну. Ну хорошо, но вы проведите выборы. А почему они все это делают? Потому что им надо бороться за Зюганова, а Зюганов им гораздо более ненавистен, чем Путин. Если они пойдут за народом, им нужно тащить волоком к власти Зюганова. Им зафигом это делать. Значит, они вместо этого ведут к развалу. Им нужен конституционный кризис. Выйдут две толпы, они чуть-чуть постреляют, может быть, подключатся какие-то войска. Власть рухнет. Они зададут конституционное совещание. Обвинив путинизм, то, что он хуже гитлеризма, они начнут люстрации и чистки. Сванидзе станет министром информации. На мозги будут промывать 24 часа в сутки Собчак и другие. Потом они сделают какого-нибудь своего паренька, выдвинут его на остаток Руси или привезут иностранца этого, англичанина, кем-то. Да? И продавят эти выборы, создав такие фальсификации, по отношению к которым все, что происходит сейчас, будет отдыхать. А в тот момент, когда некреативный класс выйдет протестовать, они его расстреляют, как расстреляли в 93-м году. И у них все это на лбу написано, как вы не видите. Значит, это социальное высокомерие, антинациональность, антигосударственность. Дальше посольство. Вся страна видела. Но это сойти с ума, я говорю, Че Гевара, Фидель Кастро ведут борьбу с Батистой и побежали в американское посольство. Просто вот так, организованный толпой коровы шли на водопад. Это что такое? У меня с ними стилевые разногласия. Это что такое? В приличные времена на агентурных квартирах встречались, пять раз отсекая хвосты. Пошли! Это третья черта. Четвертая черта. Полное безразличие к закону. Полное. Что гласит аксиома закона? Аксиома закона гласит, что вина должна быть доказана. Я разговариваю с американцами, все время говорю, тут у нас страны Персидского залива, по Волге и так далее, шуруют, финансируют экстремистов. Он смотрит на меня, американец. Он такой туповатый, да? Но он четкий. Он говорит, а платежки есть? Я говорю, а зачем платеж? Говорит, нет, без платежек нельзя. Что значит финансируют? Нужны платежки. Через полгода мне звонит, говорит, я достал платеж. Полгода искал. Потому что он знает, что сначала надо доказать, потом судить. Объявили, что Чуров волшебник. Что он сделал, Чуров? Это же Россия. Не технологическая, а политическая страна. Это Россия. Что он делал? Вы на него физиономию посмотрите. Он чокнут на танках и Маннергейме. Что он там делал? Ему приносят бюллетени сводные. Он что с ними делает? У него одна бумага. Остап Бендер знал один ход. Я 2,4. Если он там перечеркнул цифры, то доказать это можно за один день. Но он же не сумасшедший. Он любитель Маннергейма, там чего-нибудь еще, ревнитель Путина. Но цифры-то вычеркивать не будет, не так фальсифицируют-то в России. Все делается на участковых избирательных участках. Что сказал Геннадий Андреевич, где у нас были хорошие члены избиркомов, там у нас 30%, а где были плохие, там 12%. А что значит? Когда они говорят, что все избирательные комиссии, это оргпреступные сообщества, имеется в виду что, я хочу понять. Это фраза Зюганова. Что имеется в виду? Вы понимаете, как выглядит избирательная комиссия, или не понимаете? Тогда один из воров в законе – это член избирательной комиссии от КПРФ. Сколько стоили члены избирательной комиссии в Москве? От 30 до 50 тысяч долларов, если мне не изменяет память. Где не брали? Там одни проценты, где брали, другие. Но это называется грязные выборы. Это есть в Латинской Америке, это есть где угодно. Но народу-то внушают, что не это, что сел один волшебник, посмотрел на листок бумаги, сказал, не нравятся цифры. Сколько хочешь понять? Перечеркнули, поставили другие. Это не так делается. Фальсификация в России сложнейшая технологическая процедура. Внутри участковой избирательной комиссии, если ты сумму по территории посчитал, и территориальная избирательная комиссия написала другую цифру, а могут быть такие, да? Сразу надо брать так наручники и вести. И богом говорю, это не так трудно. Но нет тут трудностей. Если это сделали на уровне субъекта федерации, переписали цифру, тоже можно. Если Чуров это сделал, каждый человек творец своего счастья. Но он это не делал. Вы, по крайней мере, вы сначала за 10 дней докажите, потом возьмите и посадите в тюрьму, а не орите Чурова в отставку. Почему в отставку? Или он должен быть оправдан или осужден? Не надо мне говорить, что это какое-то чехчайшее преступление. Это статья 121.6 Уголовного кодекса. 6 лет лишения свободы. В чем дело? В чем дело 40 дней прошло? А в том дело, что если начнут разбираться, то исчезнет главная собственность, миф. Вам рассказать, как он построен? Я расскажу. Откуда 14... Нет, в Москве... Они вообще там запутались, они давали разные разнарядки и творили, хрен знает что. Это отдельный вопрос. В среднем они делали это, как всегда. Но дело не в этом. Но в Чечне всегда будет 95%. Вот такая территория. И ничего не сделаете с этим, надо менять страну. Да? Выборы грязные, потому что общество грязное. Wall Street Journal напечатан, это все разумно. В каждой стране происходит все то же самое. Что? Нет единой модели. Понимаете? Модели нет единой. В России нет единой выборной модели. А должна быть единая модель. А поскольку она не единая, то, конечно, это не доказательство, но можно предположить, что 14 миллионов голосов это принесены на алтарь отсутствия единой модели. Но в России никогда не будет единой модели. Я не говорю, что не было фальсификации. Они просто другие. Но в России не может быть единой модели в Татарстане, Чечне и Твери. Почему двугорбые кривые? Это уже таскали с оранжевыми. Знаете, когда начались эти фальсификации? Эти разговоры о кривых, о моделях. Знаете, кто первый их провел? Просто забываете. Первый сделал Александр Собянин в 93-м году, когда Зюганов и Жириновский выиграли у демвыбора. И Александр Собянин сказал, что не все кривые не соответствуют, и коммунисты сфальсифицировали 8 миллионов. Это первая была модель. С тех пор с этими моделями все идут. У меня есть заслуги перед советской математикой. Я разваливал сложно построенные асимметричные кривые распределения вероятности на несколько гауссов. Теория аналитических продолжений, это теория продолжений, ну, поскольку каждый гаусс это такая точка, включенная тепловая в определенный момент времени, то если интегральное уравнение просчитать с одного времени на более близкое, то кривые развалятся, и будет несколько гауссов. Я на этом защищался, у меня докторская была готова на эту тему, я ушел в театр. Поэтому я-то хорошо знаю, что это такое, это полубезграмотные люди говорят. А главное, нахрена все это нужно? Если лежат бюллетени участковых избирательных комиссий, лежат как мертвым грузом, теперь смотрит на меня этот идиот либеральный и говорит, так это сейчас их жгут преступные представители власти. Я говорю, они у оппозиции лежат, ты не понимаешь, как это устроено. В момент, когда идет этот акт под названием подсчет, нужно подписать бюллетени, отдается копия заверенная. И они лежат у коммунистов. Их считать надо было все эти дни, а не кричать. Вторая черта того, что нужно сделать, это тяжелейшая позиция. Нужно создать параллельный избирком. Они считают от участковых комиссий на территории, от территории на субъект, от субъекта наверх и в ГАЗ выборы. Надо прямо транслировать с места цифры по телефону от участковых комиссий. И нужен колл-центр, который будет это все записывать и выводить. Мы на 3 часа раньше их покажем цифры. На 3 часа раньше их. Вот это опасное, серьезное дело. Не дешевое, но его надо успеть сделать. Третье, надо вести людей на их участки. Я думаю, что Зюганов в итоге скажет, что без сути времени они не могут осуществить, так сказать, наблюдение и все прочее. Надо идти туда и держать удар. Пока что не знаю ни одного убитого, ни одной проломленной головы какой-нибудь битой. В Латинской Америке после каждых выборов 20-30 убитых, и ничего, меняют власть демократическим путем. А тут все сразу орут неизвестно про что, про учредительное собрание имени Немцова. За выборы не борется никто, демократия не нужна никому. Ну чувствуете все-таки масштаб маразма? Каждый случай фальсификации должен быть учтен. Сколько их на сегодняшний момент? Сколько? Сколько заявок? Карусели? Следите! Не разевай это место. А следи. Глаза открой, следи. Учись. Карусели отсекаются. Карусели делают во всех странах мира. Американцы имеют избирательную систему еще более грязную. Я могу ее описать, но здесь не вопрос, не ссылки на них, чтобы это оправдать. Нужно сделать ее чистой. Но не в этом же дело, елки с дымом, не в этом. Создался исторический шанс для победы Зюганова. Он берет и сам его уничтожает. Впервые за 20 лет есть шанс, что он победит. Вместо того, чтобы использовать этот шанс, проклясть Немцова и всех, увести колонны с площади, поднять бучу и стать большим патриотом, чем Путин, сказать ему: Путин, нефига снова избирать губернаторов, вы их, так сказать, отменили, и так мы это и защитим, и все прочее, и начать так патриотичничать, чтобы все коммунисты к нему пришли, и весь электорат Жириновского и все прочее пришли к нему, он идет к Собчак, но не он, а Смолина посылает. Они смеются, говорят, слепые Брейгеля, слепой ведет слепых. Я уважаю всех людей с физическими недостатками, восхищаюсь ими, но они же издеваются над этой ситуацией, она зачем? Наконец они туда приходят и стоят. Немцов ведет митинг. Немцов ведет митинг. Зюганов победил, а Немцов ведет митинг. Немцов, кто? Сколько голосов он получит? 0,5, когда он начнет избираться без Министерства правды имени Звоницы. Сколько он получит без промывания мозгов 24 часа в сутки? Ничего. Стоит это, смотрит и так далее. И говорит: ну мы, нам, может быть, все-таки дадут выступить. Он говорит: если вам холодно, валите отсюда. И они уходят. Вы думаете, люди это не видят? У нас пока еще достаточно образованное общество. Зачем это все? Зачем? Ради чего? На что ставка? Веду передачу, уже хочу это все сказать по телевизору широко. В этот момент мне говорят: Зюганов назвал их оранжевой проказой. Я все отменяю, на ночь ухожу снова, говорю: Зюганов сказал мудрые слова. Я полностью поддерживаю Зюганова. Оранжевая проказа и так далее. На утро выступают Орешкин, этот, Обухов и Рашкин. Возник у меня Орешкин. Обухов и Рашкин говорят: сурковские пропагандисты неправильно трактуют Зюганова. Забодай тебя, комар. Он сказал оранжевая проказа. Я что ли это сказал? Почему говорят оранжевая проказа? Чтобы не прикасаться к этому. Откуда слово проказа? В Лепрозорье не ходят. Получается так. Там оранжевая проказа, но мы поведем колонну в Лепрозорье. Зачем вы ее поведете в Лепрозорье? Либо там не оранжевая проказа, а благородный протест ревнителей свободы, и вы туда идете вместе, оседлываете этот протест. Либо там проказа, и тогда вы идете в другое место. Создан огромный митинг, я вам говорю, невероятным трудом, так сказать, людей, так сказать, крайне небезусловно, с помощью соединения самых противоречивых сил. Черт знает, сколько на это сил было потрачено. Говорит: Зюганов, выйди, и митинг твой. Митинг твой. Говори с людьми. Гигантский подиум. В чем дело? Почему не надо делать? Почему? Что, как бы... Так сказать, это риторическая фраза: клянусь, он выступит первым под аплодисменты и ничего другого не будет. Почему он туда не приходит? А где он? Где он? Четвертое. День судьбы. Нет там никакого караула. Ну нет там его, я вас умоляю. Ну был бы там караул, а там Собчак. Ну караулов... Такой сякой, пятый, проклинавший его лично, но он, так сказать, там за какие-то патриотические вещи. А там сказали, что русский — это народ генетического отребья. Там можно, но там не будет никакого караулового. Там будет 10 человек. Тарасова там будет, тренер. Руководитель Союза православных граждан. Проханов, Кургинян, Шевченко, Леонтьев. Кто еще? Кто? Стариков. Холмогоров, по-моему, заболел. Вассерман и Нарочницкая. И почти все. Все. И что? Декларацию вам прочесть, она уже висит. Она абсолютно не про Путина. Там слова про Путина нет. Слова. Ни одного слова нет. Сергей Иванович, скажите, почему он не приходит? Вы знаете, я говорю, что логика здесь одна. Он боится потерять тот потенциал. Он боится. Сергей Иванович, сейчас мы хорошо объяснили вам, чего, всем, чего мы против. Как сказать, есть ли у нас позитивная повестка дня, кто наш кандидат, каковы наши практические действия после выборов. До выборов, если Зюганов не совсем не сойдет с катушек и не скажет, что он просто там, ну, же с Навальным уже что-то заключил, мне говорят, ударьте по нему, он заключил с Навальным. Я говорю, он про честные выборы заключил с Навальным. Я понимаю, что нельзя ни про что заключать с Навальным. С Навальным не может быть никакой повестки дня. Но я спасаю его, я говорю, он про честные выборы с ним заключил. Ну действительно, человек со всеми должен подписывать про честные выборы, понимаете? Это правильно. Если Зюганов не создаст необратимых шагов, я не буду называть людей, которые ему ультимативно сказали, что он это должен делать, но я не имею права на это. Там идет свирепая борьба под ковром, которая может кончиться чем угодно. Он уже кандидат, поэтому его невозможно снять с поста. Бессмысленно. Значит, если там он все-таки хоть чуть-чуть от них отгребет, пусть это будет Зюганов. Вы понимаете все равно, что он катастрофическим образом сейчас проигрывает. Катастрофическим. Зачем он это делает? Ну, раньше он просто осторожничал. Он понимал, что либо Сосковец с Коржаковым, либо выборы, на которых сколько получится, столько получится, да? И потом ситуация была не такая. Зачем он сейчас? Ну сколько я принес коммунистам голосов за полтора года программы? Ну, процентов 10 я им принес, 7. Может, больше. Зачем он их сейчас теряет? Зачем? Он никому их не передает даже, он их просто теряет. Я надеюсь, что на следующей неделе все-таки разум возобладает в партии. Если нет, я буду призывать всех голосовать, как они хотят, а сам заявлю о том, что я только слежу за чистыми выборами, у меня нет кандидата. Но за Путина я голоса призывать не буду. А говорили все годы, что сейчас он наберет очки и потом, значит, призовет за Путина. Можно? Да. А можно нам задать с этой стороны? И с этой можно, пожалуйста, я отвечу на все вопросы. У меня вопрос, связанный с предыдущим выступлением, если можно. Я как раз хотел предложить гипотезу, почему Геннадий Андреевич ведет себя именно так. И, собственно, вопрос связан с этим. Мне кажется, он по принципу, знаете, вот китайского слова, которое одновременно означает и кризис, и возможность. И союз коммунистов с либералами, вот временный, это двухходовка, в которой они хотят перехватить революцию, как в 17 году у Керенского, который помог свергнуть самодержавие. Каковы, по вашему мнению, шансы на то, что этот вариант возможен? Мне кажется, что это полный бред. Бред левых умников, которые хотят погреть руки на американском огоньке. У него, если говорить, кто тут Керенский, то не Керенский, то это вопрос о том, как именно Ленин объединялся с Керенским против Корнилова. Знаете, да? Самый опасный влаг Корнилова. Да? Надо объединяться с Керенским. Произошла большевизация Совета. Сейчас самый опасный враг кто? Это надо отвечать. На этот вопрос вы обязаны ответить себе перед Богом, судьбой, честью. Скажите, кто? Или Путин, или американцы. Кто главный враг? Американская финансовая олигархия. Все, если американцы главный враг, а Путин политический противник, значит, Корнилов это американцы. Первый удар по ним, а потом большевизация Советов. А потом большевизация консервативного крыла в ходе кризиса. Это понятная стратегия. В противном случае надо сказать, что абсолютный враг он, американцы друг. Так это уже говорят. Удальцов об этом уже говорит. Ротфронт об этом говорит. Мухин сказал, что Собчак великолепный человек. Подлинная Жанна д'Арк нашей революции. Вы дождались, были кумиры, великие сталинисты, великие... И про них никто не спрашивает, да? Вот что там Кургинян, а про них никто не спрашивает. Вы Мухина сказали, он оборзел, что он говорит, что он несет? Нет, ну подождите, он же парил мозги сколько-то времени, что он сталинист, там, чуть не националист, великий патриот, кто угодно. Он начал с этим, всем пудрил мозги, потом кончил тем, что восхваляет Собчак, понимаете? А почему этим левым нужно все время хвалить? Что эти все левые, которые там на меня, там, МСК.ру, там все эти Барановы, Делягины и все прочие, почему они не могут проклясть элементарно Касьянова и Каспарова и всех прочих? Ну прокляни их к революции. Вопрос на засыпку, да? Так трудно ответить? Почему я могу сказать, что я, так сказать, не принимаю курс власти, а они не могут сказать, что не принимают Касьянова? Потому что я делаю, что хочу, а они не делают, что хотят. А почему они не делают, что хотят? И что им выгодно? Да? Пусть каждый догадывается сам. Причин много может быть, да? Но то, что они не свободны, они показали своим политическим поведением. Потому что они ведут себя не так, как им выгодно, а так, как им невыгодно. А это и есть прямое обозначение и единственное в политике того, что человек делает. Политик делает в конечном итоге, если он циник даже, то, что ему выгодно. А они делают то, что им невыгодно. Ясно это, да? Видно. Мухину невыгодно хвалить Собчак, а он ее хвалит. Почему хвалит? Это не политическое поведение. Значит, есть не политический интерес, а какой-то другой, финансовый или оперативный. Других не бывает. Пожалуйста, с какой стороны на все вопросы отвечу. Да. Сергей Ерванович, такой вопрос у меня. А почему в такой тяжелый судьбоносный момент Путин отошел как бы от ситуации и не мобилизует своих сторонников сейчас? Это первый вопрос. И второй очень точный вопрос. И второй вопрос такой. Эти снайперы, про которых вы говорили, они уже в Москве? Да, они в Москве. Они в Москве. Это второй вопрос. Теперь первый. Я вам снова говорю, если бы власть собирала митинг за себя, то на этой сцене стоял бы не Сергей Ерванович Кургинян, который несколько раз повторил, что он там не приемлет то-то и то-то и то-то, а стоял Путин Владимир Владимирович. И по разнарядкам, и без них. Сколько собралось людей? Москва была парализована. Потому что гигантское количество людей хотят поддержать. Но этого нет. Этого нет. Есть легкое шевеление. Почему этого нет? Но есть масса причин. Потому что, видите ли, телеканал «Дождь» очевидным образом финансируется либеральным крылом Кремля. Это просто секрет Плешины. Тимакова, Дворкович и другие – это просто финансирование телеканала «Дождь». Как далеко заходит этот процесс, понятен. Но Путин прикован к ситуации тандема. И на сегодняшний момент действовать резко он не может вообще. И я вообще-то говоря вам скажу, что мне что поддержать Путина? Я бы и поддержал. Дело же не в этом. Это не то, что что-то там боюсь замараться о путинизме. Когда американцы стучатся в дверь, я просто не люблю одну ситуацию. Когда условная госпожа Собчак хает условного Михаила Сергеевича Горбачева, а ты выбегаешь вперед и кричишь, проклятая Собчак, не сметь трогать нашего Горбачева, а Горбачев обнимает Собчак, говорит, пойдем к Ксении вместе выпьем кофе, а вы там посидите при баннике, это ситуация политической смерти. Понимаете? Нельзя сражаться за неопределенные величины. Поэтому с политической точки зрения заключить эти объятия в ситуации неопределенности может только самоубийца. Человек, которому политическая биография не дорога, у которого нет политической цели. А я считаю, что иногда в путь политики лежит не через какие-то успехи, да, там, а через соседнюю камеру с Навальным. Вполне может быть и так. Политически это невыгодно. Поэтому единственный вопрос, который можно поставить, это условный диалог. У нас есть своя гражданская позиция. У нас с Оранжевыми свой конфликт. Свой. Вы будете бороться? Боритесь, но не силовыми способами, потому что это тупик. А общественно-политическими. Вы не боретесь? Не боретесь. Мы будем бороться. Вы сдадитесь? Мы будем бороться. Вы с ними объединитесь? Мы будем бороться и с ними, и с вами. Потому что они для нас абсолютное зло. Все. И ни шага с этой позиции сдвинуться нельзя. Они двигаются в сторону борьбы с Оранжевым? Пожалуйста. Они сдвинулись на 3 шага, можно сдвинуться на 0.5 шага. Но нельзя впереди них бежать. Потому что ты никогда не знаешь, что сделают эти люди. Они могут сделать что угодно. Трагедия Путина мне абсолютно ясна. Жил-был Путин. И был у него любимый гламурный класс, который обожал его, а он обожал их. И был у них полный симбиоз. Полный. Понятно, да? А потом, поскольку этот класс вполне себе подзарядился на Западе и везде, и Запад сказал, что Путину конец, и он как Каддафи, класс этот в существенной своей части заточился на Путина. И никто не понимает трагизм фразы «идите ко мне, бандерлоги». Никто не понимает, что это политический Шекспир. Что это совсем не грубая фраза, которую он хочет отхлестать их по щекам. Он говорит, ну идите же ко мне, бандерлоги. А бандерлоги говорят, что у них есть Маккейн, Обама, Макфол и многие другие. И они вот так вот уходят. Либо это все рассыпется, и тогда неважно, Путин выиграет выборы, но стратегически ему конец. Либо вот эта часть сохранится, и тогда он должен понять, что он здесь наращивает, что здесь происходит в стратегическом смысле, где политическая база. И дальше возникает естественный вопрос, что эта база может быть либо в националистической среде, либо она белая, и тогда он сдвигается в эту сторону со всеми последствиями, либо она красная, а другого варианта нет. Либо он стоит на месте, и вот так вот это будет происходить эрозия. Сегодня отлетели эти, потом советники кидают ему удостоверение в лицо, как они кидали Горбачеву, потому что они понимают, что уже все. Дальше он оказывается без базы. На кого он опирается? На силовой аппарат, но вот сейчас 24 часа. Плохо он кончит. Вот это похоже. Вот то, что здесь увидели. Понимаете? Мне только нужно, чтобы страна так не кончила. Чтобы политическая система, как у нас всегда бывает, не повлекла за собой пропасть страну. А она у нас всегда была отчет. У нас страна хрупкая, общество неустойчивое. Сейчас-то политическая система, будь она неважна, рухнет, и она вот так за собой поволочет государство. И вот только это и происходит. Сергей Иванович, так это никогда не была база. Она всегда была гнилая. Нет, только она была гнилая, но оно там шло такое между собой. Ну, товарищ, я ни разу в жизни не был на кремлевских елках. Это говорит, у меня от них тошнит. И я не понимаю, зачем. Да? Эти все, они сидели на них каждый год и смотрели на него влюбленными глазами. Теперь они все диссиденты, а я путинист. Член общественной палаты, да? Он диссидент, а я что, член общественной палаты? Депутат от Единой России. Мне так трудно было, что ли? Кто я такой? Советник их. Кто? Но я путинист, потому что кто не с нами, тот путинист. Путинист это чужой. Собчак призывает голосовать за Путина, но она антипутинистка. А я призываю голосовать в другую сторону, но это путинист. Что это означает на практике? Ну что это такое? Это очень простая вещь. Они с ним жили в симбиозе. Они делили активы. Десятки, они делили активы, пилили. Десятки миллионов долларов он сыпал на них. Все эти Федора Бондарчуки, так сказать, все эти Тины Кандалаки. Это кто все? Это его опорный пласт. Ему с ними хорошо, а со мною, ему с ними в кайф, а со мною в лом. И это же видно. Абсолютно так. Значит, теперь они ему сказали, ты дохлая тварь, а он им говорит, идите ко мне в андерлоги. В этом же сюжет. Это трагедия шекспировского масштаба. Вопрос не в том, как выиграет выборы, он на инерции их выиграет. А вопрос о том, что будет на следующий день, где опора, где социальная база, где формула. Это первая часть. И вторая часть. Он абсолютный западник. Он 20 лет, как они все, как все КГБ, 78-9 года, мечтали отделить окраины, ввести Российскую Федерацию, модернизировав Запад, стать сильной страной европейского мира, замкнуться на эти 600 миллионов, еще ядерное оружие, американцы шептали, что выгонят, и станут настоящей европейской страной. Он в этом году понял, что этот замысел сорван. 20 лет говорил этим людям, которые сейчас в возрасте под 90 и за 90, что это все бред. Что мне говорили в ответ? Я говорю, а это вы хотите Советский Союз, потому что вас армянские охванили, вы хотите стать президентом. Вы смеете? Это слова одного из генералов армии. Извиняюсь, а не генерал, полковник. Значит, смысл заключается. Вы с ума сошли? Ну при чем тут это? Этого никогда не будет. Во время, когда была возможность читать совсекретные документы, там телеграмма есть Ленина, которую запомню до конца жизни своей, мы случайно натолкнулись на самую опасную точку мирового процесса. Еще один шаг вперед, и ни одна сила не удержит большевистское правительство в Москве. Назад от Варшавы бегом немедленно, Ленин. Теперь говорят, то ли Сталин предал, то ли Тухачевский предал. Команда была уйти назад. Никогда Европа не объединится. Никогда. Поэтому весь вопрос об ее объединении – это мечта Андропова и прочее пустое. Кусинин, Андропов – все кончено. Игра сыграна. Теперь надо восстанавливать Советский Союз. Но перед этим, когда тебе 90 лет, надо объяснить, какого черта ты его разрушал. И не вешать все на своих агентов, а сказать честно, кто это делал и зачем. И как мы потеряли Советский Союз? В какую республику не приедешь? Все агентура. Все, кроме Буткевичуса, который грушная агентура. Все остальные в Литве. Это либо шестерка, либо пятерка. Больше никого, только ГРУ. Смотрят на меня, как бараньими висящимися глазами. И говорят, вы скажите кураторам, чтобы они нас так не подставляли. Мы не хотим никуда отделяться. Это нас они потом расстрелять хотят. Зачем они все это делают? А понятно же, зачем делали. Разваливали, хотели получить европейское государство и ввести его в Европу. И вся мечта. Подо что Сердюков? Под натовский формат? Подо что Рогозин? Под этот же формат? Понятно же, что происходит. Можно? Да, я пожалуйста. Продолжу просто вопрос, хотел уточнить еще. А есть ли хоть один шанс, на ваш взгляд, что Путин все-таки... свою опору на бюрократию перенесет, опору на народ сделает. На народ это бессмысленно. Скажите мне, на кого? Народ это все. Народ, ну как бы, мне нужен классовая структура. На кого он должен опереться? Он должен опереться на так называемую национальную буржуазию, правильно? Ну, в критический момент. Отрезав компрадорскую. Или кого он еще опирается? В критический момент он может напрямую к народу попытаться обратиться. Ну вот критический момент наступает там 1-2 дня, потом надо жить. Из кого рекрутируется пласт? Проханов не глупый вопрос задал. Где Преображенский Семеновский полк? То есть на патриотические силы он не будет делать. Почему он может? Но патриотические силы, они что-то выражают. У них есть социальная база. Но какая модель? Что мы делаем? Восстанавливаем Советский Союз? Мы строим социализм в Советском Союзе? Что это за Евразия? Что это за Евразия? Как она будет выглядеть? Евразия это ужас. Человек, он абсолютно патриотический человек, он либерал, западник, и человек вполне патриотический, как мне кажется. Но это абсолютный либерал экономический. Читали статью? Все. Это его, это он сам пишет. Сидит и пишет. Человек он осторожный, вполне волевой. Понимает, что обложились сильно. И, так сказать, холодно выбирается из капкана. И, между прочим, выбирается. Тихенько, тихенько. Без криков, как господин Кургинян, он же товарищ. Втихую. Выбирается, да? Ну, он, ну что, он порвет им, этим бандерлогам горло. А с кем он останется? С кем? Он должен что-то восполнять, ему надо куда-то двигаться. Он может двигаться либо в национализм, либо налево. Если он двигается налево, вот это одно движение. Грубо говоря, это коалиционное правительство Зюганова. Если он движется направо, это другое движение. Это коалиционное правительство с Жириновским или Рогозиным. Две формулы. Теперь мне не хватало еще на старости лет. Одного только не хватало. Чтобы коммунисты пробудили в антикоммунистическом белом сознании все мифы про евреев, немецкий вагон, как бы Парвуса, Ленина, деньги. Вот они сейчас, так сказать, в оранжевую сторону сдвинутся, все эти спящие шепотки выйдут, возникнет блок коммунистическо-либеральный, против него возникнет блок, понятно какой, центристско-погромный, и дальше мы куда двинемся? В гражданской войне мы сдвинемся диким совершенно конвульсиям, которые дальше перевернутся в межнациональные конфликты, в войны по окраинам, в конец, в ядерную войну. Поэтому, может быть, конституционный союз против кого-то. Против Собчак, пожалуйста, против Бакфова, с кем угодно. В конце концов, мне говорили кто-то, мерзавцы говорили, что Чубайс хуже Басаева. Но я же воевал и с Басаевым, и с Ельциным. С Ельциным политическая война, а с Басаевым, когда меня спросили, что передать нашему другу Басаеву, он как бы смотрит на тебя своими холодными глазами. Скажи, я говорю, я ценю его мужество и талант террориста, поэтому, когда я его возьму в плен, я его просто расстреляю, его мучить не буду. Хотя мог бы. Это ему и передай. На этом все кончилось. Почему я должен был обняться с Басаевым, если я не люблю Ельцина, и Ельцин расшатывает, и Басаев расшатывает Ельцина? Откуда эта зверская логика? Всю жизнь мы существовали на два фронта. Всю жизнь мы были против американцев и против двусмысленной власти. Почему мы на старости лет должны снюхаться с американцами на непонятных условиях? Потому что он не нравится. Но мне Ельцин еще больше не нравился. И что? Я же с Басаевым не объединялся. Люди, откуда этот бред? Что с сознанием происходит? С нравственностью? С элементарным политическим чувством выгоды. Зюганов никогда не будет принят либералами. Никогда. Он для них чужой. Но он всегда к ним хотел. Он всегда хотел в элиту. Вот я всегда хотел в контрэлиту и подальше от них. А он всегда хотел в элиту. Ну я же знаю. Maybe. Я никогда не буду говорить. У меня к СССР простое отношение. Я боготворю эту страну. Я считаю, что она, так сказать, является священным подарком человечеству и так далее. Но ее нет. Ее 20 лет нет. А если ее нет, и она рухнула, значит, были изъяны. Значит, если делать СССР 2.0, надо выявить эти изъяны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И это надо исправить. В этом идеология красного реванша, который я исповедую. Конечно, могу. Я написал об этом, еще напишу. Я буду читать лекции про каждый из них. Невозможно было построить моноидеологическую систему, атеистическую. Ну, невозможно, понимаете? Тогда надо всех до конца. Священников расстреливать. Каждого, кто попробует молиться, вешать. А они создали церкви и все прочее. Одновременно моноидеологическую, атеистическую систему. И что должен делать человек? Сдавать экзамен по атеизму и одновременно молиться в церкви. Все, достаточно уже. Мне говорят, а что это вы там про метафизику коммунизма? Просто нужно создать систему, которая бы позволила человеку быть коммунистом и одновременно свободно вести себя в вопросах религии. 21 век это позволяет сделать. Научная картина дико усложнилась. Я об этом довольно много написал и напишу. Между наукой и религией возникли совершенно новые отношения. Извините меня, но если вся общая теория построена на четырехмерном пространстве, а не на четырехмерном пространстве времени Минковского, а построена на четырехмерном геометрическом пространстве, то простите. Да? Вопрос о том, что с того момента, как вы ввели четвертую координату, знаете, как в общей теории после Эйнштейна трактуется разница между двумя уравнениями Максвелла, да, там, дивергенция B и дивергенция E, да? Почему есть заряд? Дивергенция B всегда равна нулю, а дивергенция E равна, это, там, эпсилон, да, там что-то, сигма. Да? А они как говорят? Они вот так говорят. То есть, если взять четырехмерное пространство, то это такая ручка, уходящая в четвертое измерение. Поэтому вот сюда втекает, а отсюда вытекает. И если взять дивергенцию по четырехмерному пространству, то уравнение станет симметричным. Привет! Четвертое пространственное измерение. Не слабо. А дальше там начинается все остальное. Это первая секунда. Там картина усложнилась. Это же не ньютоновский мир. И не эйнштейновский, он другой. Этот научный мир вы можете согласовывать гораздо более сложными связями с духовными тонкими религиозными моделями. Вам не надо обязательно проклясть идиотов-попов. Не надо сегодня, это бессмысленно, это реликт совершенно другой эпохи, другой парадигмы. Значит, это надо устранять. Это иначе должно быть построено. А как только это будет построено иначе, возникнет вопрос о власти. Кто субъект? Кто субъект-то? Партия? Партия может стать субъектом стратегии только в том случае, если она является орденом, как говорил Сталин. А пока у нее нет метафизики, она не является орденом. А тогда она мгновенно превращается в хозяйственную структуру и разваливается. Дальше вопрос экзистенциального вызова. Это смертные болезни Киркегора, утешение. Дальше вопрос экономики. Директивное планирование в 21 веке возможно. Разговор о том, что оно невозможно, глуп. Лет через 20 мы вообще перейдем в совершенно другие экономические модели, гораздо более жесткие. Дальше вопрос о классическом соотношении приобретения издержек. Все считают, что это там, модель L2, да? Норма равняется приобретению минус издержки. Но если, извините, издержки смертельны для системы, то тут может быть минус издержки в квадрат, минус издержки в куб. Или это все делается в системе, когда вы не можете перейти никакие издержки. Вот у вас вроде бы здесь центр выгоды, но он находится за рамками всего. У вас сейчас и геоэкологические ограничения. Все. Какой рынок? Причем тут рынок? Рынок отменяется. Ну кто-нибудь сейчас может посягнуть на рынок? Кто-нибудь? Все боятся. А почему рынок? Какой рынок? Чего? Берем 5 машин, выставляем, одну купили, остальные не купили, да? А металл потратили? А гибкие производства? Ну это гигантское количество сейчас вещей, которые надо делать заново. Это все надо делать заново. Коммунизм 2.0, это даже не как я говорю, сверхмодерн. Какой будет наука? Мы оставим науку в том же состоянии? Она не может в нем дальше жить. Я специалист по трансдисциплинарным исследованиям. Либо мы создадим интегративность, либо мы вернем целостность науки в несколько этапов. Гуманитарные, естественные, гуманитарные культуры. Откуда взялось название ТЦ, организации, которой я руковожу? Мы хотели сказать культурно-научный центр. Нам сказали, культура и наука два главка. Шел 86-й год. Назовите его экспериментальное творчество. Так возникла ТЦ за мной, Павлаков. Мы хотели создавать вот этот трансдисциплинарный центр. Мы его и создали. А если мы не создадим новый трансдисциплинарный центр, это все же рассыпется. У нас завтра будет миллиард дисциплин. И какими горизонтальными матрицами мы будем их вязать? Значит, нам нужна совершенно новая научность. Мы заканчиваем эпоху разделения на гносеологию, этику, эстетику. Мы начинаем новую эпоху. Либо мы вернемся к мифу, это будет фашизм, либо мы создадим новый синтез. Это гораздо более интересно, чем выходить на митинги. Но вопрос заключается в том, что если сейчас на них не выходить, то просто смысла не будет. Но можно ехать в американский университет, читать по этому поводу лекцию. Знаете, как в каком-то ефремовском романе, я не люблю Ефремова, хороший писатель, он очень умный человек, прекрасный ученый, но писатель очень средний. Там есть, говорит, а там, он там в рабстве остался какой-то грек. И тут какая-то ему девушка понравилась. Он говорит, ты бери ее, говорит, жены, потому что, бери, говорит, жены, у тебя будут прекрасные дети, которых я подарю моим детям. Да? Тут у него поплыло все перед глазами, он начал крушить эти комнаты этого египетского хозяина. Потому что грек не может это пережить. Ну, можно, конечно, ехать читать трансдисциплинарные исследования в Америку, но это очень унизительно. Лучше умереть здесь с автоматом, чем читать Гарварду лекцию. Гораздо интереснее. Можно мучить. Пожалуйста, вопросы. Да, вопрос о митинге. 23 числа, значит, отсчитываем 15 дней, когда там заявка подается. Следующая неделя – это срок, когда надо подавать заявку. Да. Коммунисты, насколько я знаю, тоже 23-го готовят свою акцию. А вот будем ли мы с ними согласовывать и идти на общую акцию, или все-таки мы как-то вот разделяемся? Я надеюсь, что за это время произойдет достижение глубоких соглашений между Зюгановым как руководителем КПРФ и мною как руководителем «Сути времени». То есть, иначе говоря, между организацией «Суть времени», самой крупной левой организацией после КПРФ и КПРФ, при том, что организация «Суть времени» более молодая, она может безумно много сделать на выборах и везде для КПРФ. Там очень плохо с людьми. Я надеюсь, что мы достигнем стратегических договоренностей. Я иду на любые уступки. Но только единственное, чего не будет, я не буду подписывать эту договоренность ни с кем, кроме лично Зюганова. И я, конечно, не стану ничьим доверенным лицом. Ни Путиным, ни Зюганова. Но вот эта договоренность по выборам может быть достигнута. Это первое. На 75%. Ну вы просто, вы не представляете себе, какая там идет борьба в партии. Ну это даже выразить невозможно. Так впечатление, что эту партию изнутри ломают просто, ну, я всегда уважал американцев. Но тут я прямо зауважал круто, потому что там какие-то такие механизмы встроены, что просто даже, тут уже обо всем договорился. Я договорился обо всем, понимаете? Обо всем. Еще 2 недели назад. И об антиоранжевом пакте, который сейчас вот висит везде. Все было договорено. Я твердо знал, что на этот митинг выходит Зюганов. В этом была игра. И это была твердая договоренность. Такие включены рычаги, что дальше некуда, даже описать невозможно. Особенно всегда это на уровне каких-нибудь, так сказать, подвывающих шаров, там, Кургинян против Зюганова, он путинский засланец, чтобы там КПРФ ослабить. КПРФ ослабить может Макфол и Ксения Собчак. Как я могу ослабить КПРФ, если я добавил этой КПРФ и говорю, как минимум половину голосов. Значит, дело не в этом. Дело в том, что сейчас это все можно в небольшом зале, вот таком, как этот, говорить. Но это нельзя говорить по телевидению, нельзя говорить на страну. Я надеюсь, что на следующей неделе договоренности будут. 90% что-нибудь. Тогда митинг будет общий. Но вы должны помнить, что они не приведут на него более 1000 человек. Поэтому для того, чтобы он был сильным и что-нибудь заявил, нужно выложиться до конца. Если же он не поведет людей, то нам одним надо сделать. Нам одним надо победить. Нам отступать некуда. А это требует агитации от человека к человеку. Молодое поколение, компьютеры хороши, сидеть за ними удобно, но надо выходить в реальную жизнь. Сначала очень страшно и кажется, что почти невозможно, но потом наступает некое просветление для тех, кто преодолевает страх. И вам кажется, что все ваши страхи смешны. Люди, которые постояли на пикетах, уже все понимают. Такой же страх был перед социологическими опросами. А вот не та анкета, а вот как теперь, вот, а как мы будем людям объяснять, что Кургинян, ну это прямой страх перед контактом с людьми. Как объяснять? Вот что тут объяснять? Вот что объяснять по-живому? Кому надо объяснять? Что? Что объяснять? Почему будет митинг, на котором нет Путина, на котором призван, приглашен Зюганов, и на котором будет сказано, что оранжевые это твари, а мы все люди с разными политическими убеждениями? Чего в нем плохого? Ну, если бы там стояла Единая Россия, все равно не было ничего плохого, но ее нет. И чего в нем плохого? Нет, вы объяснить, что объяснить? Что? А ваши левые, которые поперлись к Собчаку, они кому-нибудь что-нибудь объяснять будут? У них такая революция, да? На деньги Макхова. На остатки денег, которые как бы Собчак отплещет им от денег Макхова. Она сначала возьмет себе, потом даст на их дело, а потом что-нибудь если останется, кинет им. Вот ради этого все? Ради чего? Что там можно словить? Народ ненавидит американцев. Каждый, кто попрется в это, стоит. Мы это сделали. Мы это сделали. В 90-м году 87% народа говорило, что американцы замечательный народ, надо с ними дружить. Сегодня это 7%. Мы это сделали. И они сами это сделали. Несколько раз эта цифра подымалась. Они снова бомбили Югославию. Она подымалась. Они начинали бомбить Ирак, и она падала. Она подымалась, они делали свою пакость в Ливии. Она опять падает. Она 7%. Каждый, кто пойдет к американцам, политический труп. Почему идут? Но это же, согласитесь, вопрос, да? Ну не я же иду. Я объездил весь мир. Нет клеточки, но в Австралии не было. И еще хочу на Южный полюс. А так все было, да? Но я в Америке не был ни разу. Я обязан там быть. Моя организация ассоциирована членом ООН. Я не еду туда. Можно вот совсем простой вопрос? Да. Да, я вас вижу. Я агитировал своего коллегу, и мы пришли к выводу, что нужно что-то делать. Но, к моему удивлению, он решил переехать через год в Чехию на ПМЖ. Куда? В Чехию, да. Да. Я сейчас отвечу, это очень интересный вопрос. Как вы думаете, что я ему не сказал, или что я сделал неправильно? Вы ему ничего не сказали. Я вам ему сейчас, я сейчас вам скажу. Первое. Первое. Ребят, если мы всерьез относимся к ситуации, то уже месяцев через 6 мы должны будем думать об особых методах выживания в России. Халява кончается. Это первое. В этом смысле я одиночек, который уезжает, могу понять. Альтернативой бегству является только борьба. Бороться нельзя в одиночку. Человек один не может ни черта. Значит, либо преодоление всех индивидуализмов и железное сплочение в группы, большие школы, долгие тренинги, опыты коллективной жизни, либо отсюда надо валить. Человек, который не может найти себя в комьюнити, и не понимает, что он один бороться не может, что он должен делать? Но он там погибнет. Он никогда не будет полноценным гражданином Чехословакии. Его сын никогда не будет полноценным гражданином Чехословакии. Внук может быть. Это же касается Франции, Италии, Великобритании. Всех стран Европы. Может быть, в Америке что-то происходит быстрее. Я не знаю. Я плохо ее чувствую. Я ее слишком не люблю, чтобы чувствовать. Я как ее люблю. Я Фолкнера люблю, Рузвельта люблю. Но то, что происходит сейчас, вызывает у меня очень страшное чувство. Она превращается просто в дьявола на глазах. Поэтому он проиграет жизнь. Он будет там второсортным человеком. Это 100%, 100%. Но он понимает, что здесь распахивается ад, что у него последние возможности выпрыгнуть, а выводить людей из ада он не может, потому что это не делается в одиночестве. Вы могли ему сказать, вместе с другими сможешь. Какова убедительность таких слов? Не более 3%. Вы свои 3% не использовали. Но 97 заключались в том, что он не хочет вот этих экстремальных форм действий, борьбы он не хочет. Здесь останутся те, кто готов бороться и кто понимает, что отъезд за границу – это прозябание. Это страшное прозябание. Это прозябание в статусе профессора Гарварда, это прозябание в богатом доме, это все равно прозябание, это невероятная тоска, скука, внутренний ад. Ну и тогда вы меня хотите спросить все время об одном. Почему люди так хотят жить? Я не знаю. Люди очень хотят жить. Ну, почему, не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Пожалуйста. Конечно, буду. Конечно. Ни на минуту ничто не прекращается. Я сейчас просто... Ну, вы понимаете, что идет такой же... Вот пусть кончится ровно через сколько-то часов, там, типа 12, да? Предстоит такая схватка, как никогда. То, что я затеял, это опять игра с системой. Это как бы новый виток сути времени, суда времени исторического процесса. Может быть, с вашей помощью и с помощью каких-нибудь там умерших, которые хотят победы России, я выиграю этот тур. Никакого тут гарантии нет. Да? Ну, что будет, то будет. Но в этот момент, ну как бы, я могу начать читать лекции о великом альтернативном опыте. Ну, это будет чуть-чуть смешно. Чуть-чуть надо подождать. Я очень переживаю, что прекращены лекции, лицеи и все прочее. Я не обязательно это сделаю не через 15. Но только не утешайте себя тем, что от того, что вы станете умнее и поймете больше, само собой что-то изменится. Помните великую фразу Маркса. Ученые слишком долго объясняли мир, тогда как дело в том, чтобы его изменять. Изменяя мир, вы изменяете себя, вы получаете совершенно новое качество жизни, и тогда вы понимаете гораздо больше, чем в случае, если вы хотите во что-то абстрактное вникнуть. От двух глубоких человеческих пикетов или сбора людей можно понять о себе и о других больше, чем вот пяти самых мудрых проповедей. Наступает время соединения учебы и действия. Люди должны учиться для того, чтобы действовать, и действовать для того, чтобы учиться. Тогда на 5% можно спасти Россию. На 95% дело уже швах. Но 5% есть. Как были у человека 3% своим другом, так у нас сейчас 5%, может быть 7%. Вот как-то так. Да. Хочу узнать, как холостые иммигранты относятся, как они готовятся к войне? Я знаю, что там Ну, я вам скажу просто, с кем я встречался. Я с Виолетти встречался, знаете его? Виолетти – это один из членов Совета экспертов, главный советник Хоменаи, духовного лидера. Ну, вот. А, так сказать, я был на форуме «Молодежи мира», куда меня в связи с тем, что все было закрыто, ну, лист безопасности был закрыт 3 дня, проводил глава стражи Исламской революции. Вот. Министерство иностранных дел было почти со всеми, в Совете безопасности и так далее. Понимаете, я для них неудобный человек. Я еду к ним с паспортом, в котором есть израильские визы. Я Нетаньяху всегда говорил, что мы Ирану не отдадим. А одновременно я им говорю, откройте глаза, посмотрите, что творится в мире. Если они приняли меня на этом высоком уровне и сказали, что уровень будет повышаться, посмотрим. Если они мне дали 1.5 часа прямого эфира на Первом канале своего телевидения, значит, дело у них плохо. Они чувствуют, что какие-то есть более глубокие проблемы, чем американский империализм и Европа. Они чувствуют, ну, грубо говоря, что американцы договариваются о стратегическом партнерстве с радикальным союзом. А это смерть. Это продленная смерть. И никакой надрыв Ахмадинеджада, я слушал его, он блестящий оратор, очень талантливый человек, духовно одаренный, очень яркий, Виолетти Халхова, это проклет, как полагается, высокому лицу, как бы, эксперту духовного мира. А Ахмадинеджад безумно страстен, Он бьется, как крупный тигр, на которого накинули сеть. Сидит радикальная исламская молодежь из всего мира, да? И когда он там проклинает сионизм, что-то говорит, а когда он говорит, и мы ждем Махди, зачем нам твой Махди? Зачем нам твой шиизм вонючий, если мы другие? И ты для нас второсортный исламский пес. Чуть-чуть лучше, чем сионизм. Там очень сложная, трагическая ситуация внутренняя. Да? Но они невероятно мужественные, красивые люди. Вот там совершенно другое ощущение женщин. Это как раз первый раз. Свобода какая-то женская. Вот все же те же самые платки и так далее совершенно иначе чувствуются, чем в Египте или где-нибудь еще. Да? Очень много интеллигентных лиц. Огромная жажда обучения. Там нет ничего от мракобесия. Там очень такая аскетичная жизнь. Велити живет в очень скромном доме совсем. Они не кичатся еще. Есть дух революции. Там очень много хорошего. Но они в капкане. И возможно, что они ищут в диалоге с нами и вот с этим манифестом «Сути времени», они ищут что-то. Не зря их на фарси перевели ускоренно. Они ищут какой-то выход в идею исламского развития. Потому что принцип свободы, справедливости и Махди, который провозглашает Ахмадинеджад, недостаточен для того, чтобы Иран вырвался из капкана. Нужно что-то другое. У нас, возможно, есть шанс повернуть иранскую ситуацию. И, это, и, вот, и там они к этому чуткие. Вот здесь с нашими прагматиками разговаривать про все эти стратегии, идеи, духа, метафизику очень трудно. А там очень легко. Можно вопрос? Да. Сергей Иванович, спасибо вам большое за все, что вы делаете. Хотелось бы задать целую, может быть, серию вопросов, три, если можно. Значит, первые два смыкаются. Первый вопрос вот какой. Глобальная элита играет в игру с радикальными силами, которые, естественно, также управляются своей элитой. В чем заключается смысл для той элиты, которая управляет Аль-Каидой, частью ее управления? Есть Аль-Каида. В чем смысл игры с американцами? Зачем они это делают? Давайте я сначала по разу отвечу, я забуду потом. У меня нет карандаша. Я вам отвечаю. Это новая парадигма. Парадигма неразвития, при котором глобальная суннитская радикальная элита, выращенная в США, должна создать глубокое средневековье, то есть мировую деревню, в которой будет обеспечено неразвитие и хаос. А Запад станет островом постмодерна. Вот это то, о чем я писал. Вот это каждый день видно, как это выставляется. Каждый день видно, что американцы переходят нам к новой парадигмальности. Извините, зачем это им? Им? Они а чем им плохо? Они первым парнем на деревне? Конечно. Мао Цзэдун вообще говорил, что деревня победит. В любом случае, это их территория, их никто не трогает. У нас тут тоже есть контрмодернисты, которые говорят, нам нужно, чтобы русские были в лаптях, чтобы они там молились, желательно там даже не Христу, а какому-нибудь языческому богу, и все будет зашибись. Нам совершенно не нужно, чтобы этого было много. Маленькая страна, целиком наша. Молимся языческим богам. Витязи, митязи. Чем американцам плохо? Гетто. Они привыкли. Там индейцы разыгрывают из себя. Там большой орел, маленький орел, пляски, танцы. Здесь русские будут плясать. Туземцы пляшут. Империализм радуется. И второй у них вопрос такая был как раз про это. То есть те, кто у нас вот это вот все заворачивают, они тоже хотят быть первыми парнями на деревне. Не первыми парнями на деревне. Они хотят быть американскими полицаями и управлять диким населением, дичайшим. И вот от этого бежит друг того, кто мне говорит. И, честно говоря, если не борьба, то бегство. Потому что никакой доблести жить в гетто нет. Просто я для себя выбрал борьбу. И здесь я говорю о том, что я буду формировать внутри вот то, что называется лицей, это называется там как бы школа сути, да? Потом будут стражи сути. Потом вы упоминали это все идти. Я формирую которого... для себя, формирую орден действия. Вы упоминали грека, для которого немыслимо жить в рабстве, и значит, его дети будут проданы детям. Да, да, нет, я формирую этот орден действия. Поймите, я всегда буду всем все преподавать. Мне совершенно не важно, сколько делает человек в пределах организации, если это сетевая организация и так далее. Но мы переходим в регулярную, и поэтому мое обращение к пикетам, к сбору людей на митинги и так далее, это обращение к людям, которые хотят перейти в регулярную организацию, в то, что мы называем лицей. Это не только обучение, это школа действия. Мы фактически формируем, так сказать, стражей сути. Мы движемся дальше. Мы создаем ядро, тот самый актив, о котором мы говорили. И мы должны найти в него полноценных, самоотверженных 2-3 тысячи людей. Тогда мы переходим к следующему этапу, мы делаем из этих людей лидеров и распространяем систему. Но первый этап вот этот. Вопрос не только в том, как мы отобьем сейчас атаки. Вопрос в том, как пройдет летняя новая школа сути. Она должна пройти на качественно новом уровне по отношению к той, которая была. Это будет большая, сильная школа. Но мы отбираем людей действия. Действия. Мы не делаем никакой разницы между теми, кто получил один или другой образовательный уровень. Мы найдем язык с каждым. Но действие – это наш Рубикон. Мы собираем это не для того, чтобы перед ядерной войной люди хорошо скоротали время. Мы собираем это для того, чтобы люди изменили мир и не допустили ядерной войны. И вы, наверное, видите, что, может, я неверно мыслю или нет, но у меня эти мысли идут от сердца. Я так вижу мир. Каждый, кто его видит по-другому, может действовать по-другому. Но я его так вижу. Это мое видение мира. И те, кто его разделяют, пойдут дальше. И всегда будут очень заботиться о тех, кто останется, будет заниматься, так сказать, изучением, самопознанием, культурной и прочей деятельностью. Но люди пойдут в действие. Нет возможности избежать действия. Как говорил Дантон, нет ничего хуже, чем отказ от борьбы, когда борьба необходима. Нет возможности отказаться. Мы ее лишены. Я очень хотел бы создать большую культурную организацию. И просто я обожаю нянчиться с молодежью. У меня просто, как отец говорил, что я педагог, а все остальные виды деятельности – это так просто. Да? Но смысл заключается в том, что в огне брода нет. Спасибо большое. Завтра мы перейдем в Рубикон. 23-го вы сделаете новый шаг. Да? И да, хранят нас мертвые и история. Пусть этот шаг будет шагом к победе. Спасибо всем собравшимся. Сейчас 23 часа. Еще раз призываю к действию. Спасибо вам всем. Вынимайте из спячки тех членов организации, которые в ней еще находятся, потому что спящие погибнут. Проснувшиеся, может быть, спасутся и спасут других. Спасибо.